кадрах кинохроники иногда показывали разрушенные немцами церкви. Однако в целом, к концу 30-х годов, русская православная церковь была фактически разгромлена. Сохранившиеся еще в Москве священники и архиереи были эвакуированы, многие в Ульяновск, и про них в руководящих кругах Москвы никто не вспоминал в течение всего 1942 года. Однако уже во второй половине 1943 года, то есть после победы под Сталинградом, после разгрома немецких армий на многих фронтах, после боев на Курской дуге, когда победа Советского Союза над Германией для многих наблюдателей уже определилась, западные союзники СССР стали проявлять беспокойство перед перспективой появления Красной Армии в Западной Европе. Надо было как-то успокоить Рузвельта и Черчилля, доказать им, что СССР в данном случае не помышляет о мировой революции, но только о разгроме немецкого фашизма. С этой целью было решено несколько перекрасить фасад. В основном это была чисто косметическая операция. Сталин был уверен, что он и после войны сумеет сохранить контроль над деятельностью всех коммунистических партий. Что касается церкви, то никто не собирался восстанавливать ее прежние позиции. То обстоятельство, что частичное восстановление прав церкви отвечало настроениям многих миллионов простых людей, потерявших в войне своих отцов, мужей, сыновей и потянувшихся за утешением, которое давала церковь, было фактором вторичным. Решение о ликвидации Коминтерна было принято еще в мае 1943 года. Это решение, несомненно, являлось уступкой западным союзникам Советского Союза, хотя оно отвечало желаниям и самого Сталина, никогда не жаловавшего Коминтерн своим особым вниманием или симпатиями. Что касается церкви, то существенные перемены в ее положении произошли осенью 1943 года. В моем архиве есть несколько свидетельств о встрече Сталина и Молотова с руководителями православной церкви. Эти свидетельства различаются между собой в деталях, но не по существу. Наиболее точное описание дает, по-видимому, Краснов-Левитин, находившийся в 1943 году в Ульяновске и хорошо знавший некоторых видных архиереев. Как свидетельствует Краснов-Левитин, 3 сентября митрополит Сергий и его приближенные Колчицкий с семьей и архимандрит Иоанн Разумов были уже в вагоне. Отъезд проводился в такой спешке, что не успели даже упаковать вещи. Взяли лишь все самое необходимое. События развертывались с кинематографической быстротой. На другой день рано утром поезд был в Москве. На вокзале митрополитов встречали приехавший из Ленинграда столь же внезапно митрополит Алексий, будущий патриарх, и митрополит Киевский Николай. Неожиданность следовала за неожиданностью. Митрополита повезли не в его резиденцию в Баумановском переулке, где он жил 15 лет, а в чистый переулок, в роскошный особняк, который был до войны личной резиденцией германского посла графа Шуленбурга. 4 сентября утром было объявлено, что вечером предстоит визит в Кремль. В 9 часов вечера в чистый переулок приехал правительственный автомобиль. В него усадили митрополитов Сергия, Алексия и Николая. Через 10 минут автомобиль въехал в Кремль, А еще через 10 минут они вошли в обширный кабинет, облицованный деревом,